99% из никогда не слышали о Союзе ДАО. Только действительно именитые эксперты мирового уровня принимаются в Союз ДАО, поскольку Союз в основном состоит из ДАО-лордов Самсара. Думаю, что бог мира захватчик драконов слышал о Союзе ДАО. Тайны бесконечных территорий не то, что каждый может понять. Однако есть некоторые опасности, которые могут коснуться каждого культиватора, и одна из них – император Милоба. Престарелый дух формации посмотрел на Нина. Но этого достаточно. Когда ты станешь экспертом мирового уровня, твой клан или сектор расскажет тебе о некоторых наших тайнах. Кроме того, моя информация немного устарела. Пожилой дух формации кивнул. Ну, что ж, какое сокровище ты хочешь? Том 25, глава 25, книга 25, глава 25, 9 секретных искусств, секретное искусство грома. Ты прошел испытание. Ты заслуживаешь сокровища. Пожилой дух формации посмотрел на Цзинина. У меня много сокровищ. Какое сокровище тебе больше всего нравится? Если у меня оно есть, я дам его тебе. Нин все еще размышлял об этом союзе ДАО. Услышав вопрос духа формации, он вспомнил о сокровищнице. Немного поколебавшись, он спросил, есть ли свитки рисунков зеркального снега? Нет, этого нет. Покачал головой пожилой дух формации. Да, лорд все боги оставил много сокровищ, но картин зеркального снега среди них не было. О, Нин продолжал думать. Какое сокровище ему нужно? Возможность выбора сокровища была бесценной. У Нина появилось много мыслей. После того, как он побывал на аукционе сокровищ, Нин теперь больше знал о сокровищах, чем раньше. Наверное, я ошибся, сделав тебе это предложение. Ты даже не знаешь, какие сокровища у меня есть. Как насчет того, в чем ты разбираешься помимо Дао Меча? Дух формации усмехнулся. Я больше всего разбираюсь в Дао Меча. Кроме того, я также понимаю в молнии и в воде, сказал Нин. Хозяин получил титул «Все боги», объяснил старый дух формации, потому что он был опытным почти во всем. Алхимия, формации он был мастером многих Дао. К сожалению, он действительно не был особо опытным в Дао Меча, но он был чрезвычайно опытным в Дао Молнии. Но ты будешь сражаться против врагов, значительно превышающих твой уровень. Приемы атрибутов молнии не будут тебе полезны. Его старое лицо покрылось морщинами, когда он нахмурился. Понятно, что он тоже обдумывал этот вопрос. Вот что у меня есть. Дух формации посмотрел на Нина, затем протянул руку. На его ладони появилась пространственная рябь. Спустя несколько мгновений появился нефритовый свиток. Этот свиток теперь принадлежит тебе. Дух пламени передал его Нингу, отправив его по воздуху. Кроме того, вот сокровище, которое первоначально хранилось в этой сокровищнице. Пожилой дух формации показал второй предмет огненного идола. Он тоже твой. Мой хозяин однажды убил гнусного Дао-лорда, который обучился Дао огня и отнял у него этого идола. Если ты его продашь, он будет стоить 1 или 2 тысячи кубов нектара хаоса. Что касается нефритового свитка, то он содержит тайное искусство, которое лично разработал хозяин. Он бесценен. Даже сумма 4 или 5 единиц вечного оружия не была бы равноценной ему. Нин был потрясен. Было понятно, что идол стоил 1 или 2 тысячи кубов. Однако нефритовый свиток был чем-то потрясающим. Нин принял идола, затем повернулся, чтобы посмотреть на свиток. Нефритовый свиток был черного нефритового цвета, и можно было увидеть слабую гравировку, вырезанную на чернильно-черном нефрите. Нин отправил в него свою сердечную силу, быстро обнаружив, что в нем содержится жизненная клятва. «Я клянусь самой жизнью, что прежде, чем я стану Дао-лордом Самсара, я не буду делиться этим тайным искусством Новый Гром с кем-то еще». Клятва жизненной силы имела простую формулировку. Практически все методы требовали принесения клятв, будь то сокровища, приобретенные на аукционе сокровищ или в секте. Грохот. Как только Нин принес клятву, в его сознании полилось огромное количество информации. Да, лорд все боги оставил в этом нефритовом свитке совершенно удивительное секретное искусство из Дао Молнии, и Нин получил его целиком. Это секретное искусство было известно как Новый Гром. Да, лорд все боги был древней силой, которая была чрезвычайно искусна в алхимии, формациях, искусстве и многих других областях. На его уровне только божественные способности и тайные искусства, которые сам он лично разработал, были бы хороши для него. Таким образом, он влил некоторые свои знания в алхимии и искусстве в развитие тайных искусств, которые должны были дать большую силу. Чем больше силы, тем лучше. Да, лорд, все боги создал в общей сложности 9 могущественных тайных искусств. Эти тайные искусства можно было использовать на большом расстоянии, позволяя ему без особых усилий доминировать над другими специалистами его уровня. Фактически, он мог даже использовать их, чтобы разобраться с вечными императорами. Что касается нового грома, это было одно из этих 9 могущественных тайных искусств. Такое тайное искусство действительно существует. Нин был ошеломлен, когда прочитал эту информацию. Такое тайное искусство может существовать. Этот метод полностью уничтожил предрассудки Нина в отношении тайных искусств. Большинство методов или тайных искусств требовали, чтобы владелец обладал некоторыми знаниями о Дао, позволяя ему использовать определенные специальные технические трюки. Запрещенные искусства, используемые богом-императором Черным Лотосом, попали в эту категорию. Хорошим примером было безымянное искусство меча Нина. Оно имело несколько уровней, и только когда человек получал высокий уровень понимания Дао меча, он мог использовать все более глубокие уровни безымянного искусства меча. Тем не менее, новый гром было совершенно другим искусством. Оно больше было из области алхимии. Когда ты создаешь таблетки, можно собрать всевозможные редкие и ценные ингредиенты, смешать их вместе, использовать огонь и энергию, чтобы расплавить их, а затем сформировать их в чудесную таблетку. Новый гром потребовал от владельца получить 9 типов божественной молнии, объединить их сложным способом, который был сродни алхимии, а затем превратить их в совершенный секретный атрибут грома. Что касается процесса смешивания, то при чтении Нин был полностью лишен дара речи. Этот способ был просто идеальным. Он был похож на создание абсолютного искусства. В его руках гром и молния были игрушками, которые он мог формировать, как ему было угодно. Он мог легко смешивать различные типы молнии, объединяя их в невероятно мощное тайное искусство грома. Нин был действительно ошеломлен. Он когда-то привязал нинхорнского молниеносного змея, и поэтому он прекрасно знал, что молния по своей сути является типом силы, которая была чрезвычайно мощной и дикой. Просто привязывание и очистка молнии были чрезвычайно трудными, не говоря уже об использовании алхимических методов для смешивания нескольких типов молнии вместе, чтобы сформировать секретное искусство. Это было действительно невообразимо. Были 2 раздела нового грома. Первый раздел требовал от пользователя сбора 9 конкретных типов молний хаоса. Эти 9 типов молний хаоса сами по себе не были способны убить и обычного бога мира. Однако, как только ты идеально смешивал эти 9 типов обычных молний хаоса определенным образом через это тайное искусство, ты мог убивать специалистов мирового класса и подавлять даже первоклассных богов мира. Сила этого тайного искусства полностью превзошла любое вечное оружие. Во втором разделе были описаны 9 конкретных типов молний Дао. Эти типы молний Дао должны были быть естественным образом собраны, они искусственно изготовлены, и они были невероятно редкими. У Дао-лорда все боги было много типов божественных молний Дао на выбор, но в конце концов он остановился только на этих 9 подходящих типах. После их связывания и плавки он мгновенно поднялся на самую вершину власти среди Дао-лордов. Однако человеку было чрезвычайно сложно овладеть этой техникой. Это действительно немыслимое тайное искусство. Нин не мог не похвалить технику. Я никогда не видел ничего подобного. Значит, молнию можно и таким образом использовать, чтобы убить императора Милоба. Хозяин вылил всю свою энергию на создание этих 9 могущественных тайных искусств. Каждое из них было настолько сильным, что позволяло любому его владельцу смотреть свысока на других героев царства. Проще говоря, даже тем, кто находится в шаге от самсары Дао-лорда, будет трудно противостоять этим методам. Когда 9 секретных искусств используются вместе, они способны убить почти любого Дао-лорда самсара. Дух формации был весьма горд. Хотя 9 секретных искусств не смогли убить императора Милоба, все 9 смогли сформировать эффекты доминого типа, которые смогли полностью его подавить. В результате сила императора Милоба в битве была ослаблена примерно до половины его максимальной силы. Нин кивнул. Полностью проанализировав эту технику, он понял, что, как только человек полностью осваивал первый раздел нового грома, он мог открыть внушающую страх область бесконечных молний, тянущихся более, чем на миллион километров. Это был домен молнии. Он мог подавить даже высших экспертов мирового уровня. Даже если бы Нин столкнулся с чрезвычайно сильной фигурой, которую домен молнии не мог убить, это все равно бы резко его ослабило и обеспечило бы возможность развязать только половину их полной силы. 9 тайных искусств. Нин не мог не вздохнуть с изумлением. К сожалению, императору Милоба все-таки удалось убежать. В конце концов, он просто слишком умен в техниках бегства, вздохнул дух формации. Прежде чем хозяин умер, он оставил все 9 своих тайных искусств Союзу Дао. Если ты окажешь большие услуги Союзу Дао или сможешь продать им достаточно сокровищ, ты сможешь узнать все 9 методов. Между прочим, эти секреты гораздо более ценны, чем даже таблетки псевдо-самсара, которых так жаждут многие эксперты мирового уровня. Даже большинство дао-лордов самсара хотели бы получить возможность изучить любое из этих 9 секретных искусств. Нин кивнул. Секретные искусства были невероятно мощными, но Нин также понимал, что овладение ими может быть невероятно трудным. В этом случае сбор 9 видов молнии был лишь одной из многих трудных задач. Что действительно имело значение, так это процесс, который идеально сочетал их вместе. На самом деле для этого требуется, чтобы пользователь был очень, очень квалифицированным в нескольких областях. Да, лорд все боги был древней силой, которая была искусна в алхимии, формациях и т.д. Поэтому он смог создать такую технику. Однако, когда Нин рассматривал технику, у него было 2 вывода. Во-первых, он чувствовал, что техника настолько прекрасна, что была как идеальное произведение искусства. Затем он почувствовал, как холод пробежал по его спине. Обучение этой технике было невероятно тяжелым. Слава Богу, я обладаю могущественным божественным телом. Моя божественная сила, как и мое тело, гораздо более устойчивы, чем у других моего уровня. Я все равно смогу преуспеть в этом тайном искусстве, размышлял Нин. Я дал тебе секретное искусство. Надеюсь, что в будущем ты, по крайней мере, сможешь достичь уровня дао-лорда бесплодных земель, сказал дух формации. Хорошо, теперь, когда ты взял сокровище из этой сокровищницы, поторопись покинуть это место вместе со своими спутниками. Этот регион сокровищ вот-вот разрушится. Свист. После разговора тело духа формации рассеялось на частицы света, а затем исчезло. Легкий глобус над каменным гробом также исчез, как и область света вокруг гроба. Всемирный бог-захватчик драконов и фея пламени Су Юцзи смотрели в сторону Нина со своих первоначальных позиций. Хозяин, брат, Цзи Нин. Оба одновременно позвали его. Грохот. Сокровищница задрожала, когда одна из стен открылась, открыв новый проход. Эта сокровищница вот-вот рухнет. Нам нужно поторопиться уйти. У Нина не было возможности объяснить, что только что произошло. Пойдемте. Бог мира захватчик драконов и Су Юцзи поняли, насколько важно было сейчас время. Трое двинулись с высокой скоростью в сторону коридора. Грохот. Огромная сокровищница начала полностью рушиться. Валуны падали с потолка, полностью похоронив проходы позади себя, затем сокровищница опустилась в землю. Том 25, глава 26, книга 25, глава 26, хранитель мирового уровня. Цзи Нин, Су Юцзи и бог мира захватчик драконов проследовали через новый коридор и достигли другой части горы. Все повернулись, чтобы взглянуть на рухнувшую сокровищницу. Брат Цзи Нин, поздравляю, ты приобрел сокровища, сказал бог мира захватчик дракона. Ты, как всегда, грозен, мастер. Су Юцзи была восхищена Нином. Брат Цзи Нин, я не совсем понимаю, и фея пламени, и я пытались, но никто из нас не мог получить сокровища. Но ты, брат Цзи Нин, всемирный бог-захватчик драконов не мог не задать этот вопрос. Он знал, что конек Цзи Нина – меч. Если бы испытание было в Дао меча, было бы понятно. Но это явно было испытанием в Дао огня. Даже фея пламени, которая была просто на волоске от того, чтобы стать бессмертной хаоса, не смога пройти это испытание. Как мог Цзи Нин преуспеть? Есть определенные секреты и приемы для преодоления испытаний в сокровищницах, которые установил Дао Лорд все боги. Вот и все, что ответил Нин. Бог мира захватчик драконов и Су Юцзи все поняли. Ответ, скорее всего, мог касаться некоторых личных секретов Цзи Нина, и поэтому они больше не спрашивали. Культиваторы иногда были связаны клятвой или просто не желали раскрывать свои самые мощные методы, которые могли спасать жизни. Таким образом, если кто-то не хотел что-либо обсуждать, другие не настаивали на этом. Я приобрел сокровище в этой сокровищнице. Нин взмахнул рукой, воспроизведя пылающего идола, размером с ладонь. Что это? Взгляд бога мира захватчика драконов застыл на мгновение, Все его внимание было поглощено этим идолом. Что касается феи пламени, она была еще больше удивлена. Когда она смотрела на огненного идола, она была полностью очарована им. Будучи богом мира высочайшего класса, захватчику драконов быстро удалось прийти в себя. Он восхищенно взглянул на Нина. «Брат Зинин, я удивлен тем, что ты готов так просто показать нам свое сокровище. Этот идол скрывает в себе огненную технику огромной глубины. У самого идола 8 лиц. Каждое лицо представляет собой одну из 8 великих тайн. Это нечто гораздо более ценное, чем просто техника, содержащаяся в нефритовом свитке. Нефритовые свитки просто содержат информацию о технике, и если ты хочешь понять технику, ты должен медленно медитировать в ней. Однако в этом идоле содержится 8 различных аур и целей, которые могут на самом деле направлять культиватора на правильный путь обучения этой технике. Я уже стал первоклассным богом мира. Мне теперь нужно найти свой собственный путь, а затем следовать за ему, чтобы стать Дао-лордом Самсара. Эти методы бесполезны для меня, но они очень полезны для феи пламени. Всемирный бог-захватчик драконов продолжил. Этот идол должен стоить более 1000 кубов нектара хаоса. Вообще говоря, человеку придется заплатить 100 кубов, чтобы даже получить шанс просто позаимствовать этого идола, чтобы посмотреть на него, в то время как это еще будет щедростью к своему слуге. Это бесполезно для меня, но полезно для нее. Я, естественно, отдам его ей. Она, моя помощница. Если она станет более сильной, это означает, что моя команда будет более сильной, сказал Нин со смехом. Ахаха, кивнул всемирный бог-захватчик драконов. Разные культиваторы относились к своим слугам по-разному. Некоторые культиваторы, которые были на том же уровне власти, что и их слуги, рассматривали их как друзей и равных. Однако, если бы имело место огромное неравенство в силе, то хранителей часто рассматривали как рабов. Когда Дао-лорд Источник Ветра умер, он даже взял с собой немало своих учеников, не говоря уже о своих слугах. Во время своего пребывания в суде бесплодных земель Нин имел спарринги с несколькими людьми. Его искусство меча были настолько глубоким, что ни один старейший бог или наследный бессмертный в суде бесплодных земель не был ему ровней. Только исходя из этого, всемирный бог-захватчик драконов мог сказать, что Цзи Нин был определенно сопоставим с богом мира в своей силе. Он должен был быть намного мощнее Су Ю Цзи. Относиться к ней вежливо было одним, но так просто отдать такую ценную вещь это было нечто другое. Такое поведение было довольно редким. А, Нин повернулся и посмотрел на Су Ю Цзи. Всемирный бог-захватчик драконов тоже обернулся и сверкнул глазами. Су Ю Цзи закрыла глаза, вокруг нее закрутилась расплывчатая рябь. Внезапное просветление, мягко спросил бог мира-захватчик драконов. Да, Нин кивнул. Они были внутри поместья всех богов, очень опасного места. Вообще говоря, никто не стал бы заниматься медитацией здесь. Если бы Су Ю Цзи была здесь одна, и прана состояние внезапного просветления спустилось бы на нее, она, вероятно, сразу же сломала бы его. Сначала она покинула бы руины, нашла бы безопасное место для отдыха, а затем снова начала бы заниматься медитацией. Однако при этом она потеряла бы выгоду от этого внезапного просветления. К счастью, она была рядом с Цзи Нином и всемирным богом-захватчиком драконов. Она верила, что двое защитят ее, и поэтому она позволила себе втянуться в прану. «Иди сюда», – махнул рукой Нин, заставив Су Ю Цзи втянуться в его сокровищницу и расположиться на острове. Нин захотел, чтобы этот остров был полностью отделен от остальной части мира. Будучи хозяином этого мира поместья, Нин убедился, что нельзя, чтобы момент просветления Су Ю Цзи был нарушен. Похоже, что фея пламени прорвется, чтобы стать бессмертной хаоса. Бог мира-захватчик драконов вздохнул, удивленный событиями. «Да», – кивнул Нин. Ю Цзи всегда была талантливой, но в прошлом у нее никогда не было хороших учителей. Старший брат Дао-лорд Единое Небо дал ей несколько советов случайным образом. Однако этот идол действительно систематизирован и в нем заключена полная техника. Да, этот идол может помочь кому-то стать первоклассным богом мира. Ха-ха, Цзи Нин, похоже, у тебя будет хранитель мирового уровня. Бог мира-захватчик драконов рассмеялся. Я уже чувствую давление. Нин тоже рассмеялся. Спеши и сделай свой собственный прорыв, а твои искусства меча также впечатляют, как и искусство целого ряда бессмертных мечей мирового уровня, которых я знаю, сказал всемирный бог-захватчик драконов. Сам Нин почувствовал, что он достиг горлышка бутылки в позиции «Великий небосвод». Однако он был довольно близок к прорыву. Безымянное искусство меча было чрезвычайно глубоким. После освоения этого следующего уровня он сформировал меч мира, который был намного сильнее, чем у большинства бессмертных мечей. Что касается собственной позиции «Черный туман Нина», то это была позиция, которая была достаточно близка к силе «Великий небосвод». Хотя я всего лишь на волоске, эта маленькая разница не дала бесчисленным богам и наследным бессмертным сделать следующий шаг. Нин вздохнул. Правда, всемирный бог-захватчик драконов не мог не подумать о себе и о многих других культиваторах, которые оказались в ловушке, оставшись первоклассными экспертами мирового уровня и не смогли сделать прорыв. Один шаг, который может быть таким же огромным, как бездна, разделяющая небо и землю. Этот последний шаг был самым сложным шагом. Было много первоклассных экспертов мирового уровня. Даже звездный лорд Туманного Камня, который тренировался в течение довольно короткого периода времени, стал первоклассным мировым богом. Так же, как и бог-император Черный Камень. Но сколько из них станет дао-лордами Самсара? «Пойдем, посмотрим пока другие места», — сказал Нин. Нин и бог мира захватчик драконов были довольно сильными, и 10 000 гор были просто самым внешним слоем поместья всех богов. Здесь было очень мало экспертов мирового уровня, но большинством культиваторов были старейшие боги или наследные бессмертные. Таким образом, эти двое в основном могли бродить по этому региону по своему усмотрению. Никто не осмеливался противодействовать им. В мгновение ока прошло более 2 лет. Учитывая, насколько могущественными были Нин и захватчик драконов, внешний регион действительно не был для них проблемой. Особенно для бога мира захватчика драконов. Он был превознесенным первоклассным мировым богом. Он, естественно, должен был войти в море тумана, чтобы испытать себя. Но все же, из-за того, что им нужно было защищать фею пламени, он остался рядом с Нином и не отправился в более опасный регион, Туманное море. «Извини, что беспокою тебя, брат-захватчик драконов. Я заставил тебя потратить немало времени во внешнем регионе». Нин сел на камень, выставив бутылку вина. «Зато пройдет всего 2 лет, и я увижу нового бессмертного хаоса. Не беспокойся. Ух ты, хорошее вино. Сколько же ты потратил на бессмертное вино?» Всемирный бог-захватчик драконов поглощал вино с удовольствием. 10 кубов, сказал Нин. «Отменно, очень вкусно». Захватчик драконов, конечно, не хотел тратить столько денег на вино. Когда Нин ушел из руин Источника Ветра, у него было множество сокровищ. Таким образом, он решил потратить 10 кубов своего богатства на покупку большого количества бессмертного вина. Он жил в суде бесплодных земель и часто принимал своих учеников в качестве гостей. Как он мог позволить себе нехватку вина? Бессмертное вино, которое он приобрел, было создано благодаря различным ценным ингредиентам. После того, как оно поглощалось, оно помогало выпившему его пополнить его бессмертную ки. Внезапно грохот. С небес над ними раздался глухой звук. Сидящие Нин и захватчик драконов оба смотрели в небеса. Можно было увидеть смутную энергию хаоса. «Мы даже можем видеть вихрь хаоса из поместья всех богов. Должно быть, во внешнем мире огромный поток энергии хаоса». Захватчик драконов был восхищен, и его слова были точными. В небесах над хаос миром всех богов сформировался огромный гигантский вихрь энергии хаоса. «Фея пламени, должно быть, начало свой прорыв», — сказал бог мира захватчик драконов. «Пусть все вернется к первозданному хаосу, откуда оно пришло. Пусть семя Дао вырастет и пусть все будет обновлено». Нин тоже ждал с нетерпением. Он получил некоторые знания от Дао-лорда Единое Небо, поэтому он знал, что прорыв, чтобы стать мировым экспертом, приведет к трансформации на фундаментальном уровне. Когда он подумал о трансформации Суюцзи, он почувствовал еще большее нетерпение. У него были 18 демонических богов Тау, единое истинное тело и таинственная энергия тумана лазурного цветка. Вот почему он был сопоставим с мировым богом, несмотря на то, что он был старейшим богом. Можно было представить, насколько велика должна быть его трансформация в бога мира. Он был бы на совершенно другом уровне власти. Прошел долгий промежуток времени, но ни Нин, ни захватчик драконов не спешили. Свист. Внезапно появилась несравненно красивая девушка, покрытая пламенем. Она опустилась на колени перед Нином и с благодарностью сказала: «Юцзи никогда не забудет великую доброту, которую ты оказал ей, учитель. Хорошо, что ты платишь добротой за доброту других, кивнул бог мира захватчик драконов. Были некоторые слуги, которые начинали презрительно относиться к своим хозяевам, когда они прорывались и достигали более высокого уровня власти. Как только их жизненные клятвы завершались, они немедленно уходили. «Ты теперь эксперт мирового уровня, поднимись немедленно», Нин поспешно поднял фею пламени. Он ощущал ауру бессмертного хаоса, исходящую из огненных колец, которые обхватывали ее тело, и он не мог не вздохнуть. Том 25, глава 27, книга 25, глава 27, первый рисунок зеркального снега. Хранитель Цзи Нина только что стал бессмертной хаоса, но ему самому еще предстоит прорыв. Тем не менее, Нин был весьма доволен. По крайней мере, он получил мощного помощника. Однако Су Ю Цзи была новой бессмертной хаоса, у которой даже не было подходящего оружия Дао. Таким образом, она была на самом деле слабее, чем большинство экспертов мирового уровня. Она, как это считалось, достигла самой низкой отметки этого уровня. Новый бессмертный хаоса, не имеющий подходящих сокровищ и у которого не было возможности укрепить свои способности, на самом деле был довольно слабым. Обычно они находили уединенное место и тратили несколько тысяч лет на медитации. Только когда они усиливали власть и становились сравнимыми с обычными экспертами мирового уровня, они выходили из уединения. «Поздравляю, Фея Пламени. Этот прорыв, который ты только что совершила, представляет собой фундаментальную трансформацию», — засмеялся захватчик драконов. «С этого дня ты больше не будешь тем же человеком, которым была когда-то». Глаза Су Ю Цзи сияли светом. Ее сердце было наполнено множеством эмоций. В ее голове вспыхнули бесчисленные сцены из прошлого. Благодаря технике, которую она создала, она была женщиной совершенно потрясающего обаяния. В результате, немало культиваторов желали стать ее дао-компаньонами. Некоторые из них действовали надлежащим образом, другие застревали в статусе старшего бога или наследного бессмертного и потеряли свою рациональность вместе со своими надеждами на прорыв. В результате они погрязли в пороках и часто пытались похитить соблазнительную женщину и использовать ее для удовлетворения собственных плотских желаний. Такие, как Су Ю Цзи, которые были одновременно могущественными и завораживающими, заставляли этих людей сходить с ума от бешенства. Техника Су Ю Цзи была особенной. Она не могла позволить себе потерять свою девственность прежде, чем стать экспертом мирового уровня. Таким образом, во многих случаях ее единственным выбором было убежать от этих людей, а не подчиниться им. В результате она жила довольно тяжелой жизнью. Наконец-то, Су Ю Цзи почувствовала, насколько мощной она стала. Область хаоса Цзиньданя внутри ее тела была наполнена огромным количеством мировой энергии, дав ей ощущение абсолютной силы и контроля над собой и своим окружением. «С этого дня я теперь бессмертная хаоса Су Ю Цзи. Бессмертный хаоса будет приветствоваться с распростертыми объятиями любой из организаций Суда Бесплодных Земель. Он будет считаться одной из самых высокопоставленных фигур и получит огромную власть и авторитет. Раз Фея Пламени завершила свой прорыв, брат Цзи Нин, давай договоримся сейчас». Всемирный бог-захватчик драконов сказал: «Я планирую посетить Туманное море. Спасибо тебе за все, старший ученик-брат-захватчик драконов», — сказал Нин.